Хроника смерти. Почти что дневник Тани Савичевой, только мальчишеской рукой. В отличие от хрупкой Тани, Коля выдержал и голод, и холод, и смерть, и, оставшись в 12 лет сиротой, стал сыном полка и был направлен в Нахимовское училище, а затем стал артистом театра. Такая справка хранится в Музее обороны и блокады Ленинграда. Мы Колю Васильева искали среди мертвых и живых, не нашли. Мало надежды на то, что успевший за 70 лет постареть Коля сейчас узнает свои записи в нашей книге. И все-таки она, надежда, умирает последней, так же, как это было в замерзающем городе, откуда доносится до нас его голос. Дневник Коли Васильева. Читает Иван Ургант. 27 января 1942 года. Я пошел за хлебом в город, так как у нас в Лесном не пекли хлеба. Не было дров и воды. Дошел до Выборгской стороны. Идя обратно, я несколько раз падал и медленно замерзал. Дошел до рынка, встретил Альку, товарища своего. Он помог мне встать и довел до завода Светлана. В будке я разогрелся и пошел дальше домой. В канаве я упал и чуть не замерз, но тут шла мама и меня донесла домой. И в тот же день, в 14 часов, умер папа, сидя на кровати. 28 января 1942 года. Умерла мать Гусева Сергея и Гусевой Тони, и их соседа Коли умер отец. В марте месяце Тонька ушла в детдом. Сергей остался дома. Он подделывал карточки, и этим он жил. А у соседки умер отец. 29 января 1942 года. Умер Леша, мой брат, в 16 лет. Рано утром, в 5 часов 30 минут. Он болел и работал, и много изведал от этого. И скончался. 17 марта. Умер Кулашкин Шура от голода. Мальчишка был здоровый и хороший, но голод все убил. 22 человека умерло в нашем доме от голода. 22 марта. Приходил летчик за нами, но не взял. 27 марта. Мамино здоровье все хуже и хуже. 31 марта. Мама лежит, не может встать с постели. 3 апреля. 4 часа 30 минут. Мама начинает хрипеть. Она умирает. Все кончено. Я остался один. Иду к Егоровым. Пошел в город за посылкой. Чуть дошел до дома. Спал у Егоровых.